Страшные истории. Охотник. Рассказывает Юрий Березкин. Идут два охотника в лес и ночуют у костра. Один начинает засыпать, но все-таки вот не совсем еще спит. А другой думает, что тот уже спит. И сует ногу в костер. Она у него обгорает. Когда подошва отваливается, он берет острую ракушку, то есть ножик такой, и затачивает себе кость. А ступню, которая отгоревшая, бросает куда-то в лес. Ну, этот человек, который не спит, он, соответственно, успевает убежать. Этот за ним гонится, но он его не поймал. И дальше этот превращается в такого монстра, он бегает по лесу. И как только охотник какой-нибудь подошел, он прибегает, как он бегает, не очень понятно, на ноге скачет, и его это острой ногой раз в спину или куда-то еще, и убивает. Он даже, по-моему, их не съедает, а просто отгоняется. Как от него избавились? Ему подставили дерево. То есть кто-то спрятался за дерево, он этой ногой застрял и не мог ее вытащить, но тут-то его и добили. Вот такой самый не для слабонервных сюжет, хотя наши дочери на нем выросли и очень его любят. Они, по-моему, еще лет 7 это все знали. Индейцы Восточной Бразилии, языковая семья Же, там Каяпо, Пинае, ну их много разных. Но вот если это на ночь как-то рассказать, вот такая история, ногу там сунул в костер, она там горит со всеми подробностями, вроде бы страшно. Может, кому-то и сейчас страшно, хотя не очень представляю. По-моему, совсем не страшно, скорее смешно. А есть другие вещи. Ну, вот, например, очень известная такая татарская сказка «Гельчичек». Девушка попадает к какой-то ведьме, кубыр там какой-то, и вот она от нее убегает. И в итоге, когда она добегает до дома, все уже вроде хорошо, и там помогают разные животные, а дверь-то закрыта. И она уж и стучится, и говорит, а ей отвечает там мама и папа и все прочие, что вот не может наша дочь сейчас побежать. И, соответственно, она прячется на сеновале, где-то ведьма ее благополучно съела, остались только волосы. Но из этих волос ее брат, предположим, когда утром все выяснилось, делает какую-то местную зурну, на ней играет. Это уже гораздо, так сказать, напряженнее вот такое, что надо же, родители не пустили, и, да, печаль. А есть вещи, которые, на мой взгляд, действительно страшные. Ну, такие сказки скорее бытовые. Это не волшебные сказки, где разные драконы бегают. Народов Южной Индии. По-моему, в основном южные. Там дравидские, там тамилы, телугу, вот эти. Где какие-то совершенно надрывные ситуации в личных отношениях. Скажем, молодой человек вот только что женился и уехал из дому. И какие-то перья решили, что же вот так, ну давай его на одну ночь перенесем к его жене, когда он же там год отсутствует. Ну, они перенесли к его жене, ну как перенесли, а потом унесли назад. Ну и жена, соответственно, беременная. И вот эти все переживания, что она не может быть беременна от мужа, что-то. И там какие-то ее там гонят, наказывают, оскорбляют. Потом она уходит, живет с какой-то проституткой. Сама вроде не становится, но, может быть, и становится гетерой. И дальше она рожает сына, сына у нее отнимают, это тоже там ужасные переживания. В итоге этот сын чуть ли не приходит к ней, там до инцеста чуть не дошло дело. Но потом, конечно, в последний момент все как-то разрешается. Кончается хорошо, что все друг друга узнают. Но за это время вообще-то у них вся жизнь прошла. Если это представить вот всерьез, ну чего, ужасы какие-то действительно, полный кошмар. Или есть очень известные и в исламском, и в христианском мире плакидос, как это сказать, когда человека спрашивают, он хочет быть счастливым в юности или в старости. Ну, он, естественно, говорит в старости. Он там царь обычно, ну и не царь, по крайней мере, хорошо живет. И вот он постепенно теряет все. Он теряет жену, детей, положение, царство, вообще все он. А потом, под конец, когда уже и сыновья его выросли, постепенно все они собираются, все, он все обретает. Конец хороший. Он возвращает себе положение, жену и детей, но жене-то сколько лет уже вообще-то, и детям тоже. Это очень типично, наверное, для как раз вот такой традиционной раннехристианской идеологии, когда ну вот, все страдают, и причем страдания эти какие-то совершенно чудовищные, они как физические, так и особенно моральные. Ну, а конец хороший, все попадем в рай. Ну, в рай-то в рай, но вообще-то это вся жизнь прошла. Так что вот что значит страшное, это вот как посмотреть. И что значит все это значило для тех людей, которые это рассказывали, ну, очень трудно определить. У нас же нет свидетельств времен Карла Великого или, я не знаю, Оттона. Как мы определим? Вот какая была обстановка, когда это все рассказывали? Как люди реагировали? Ну, кто-то плакал, кто-то нет. Ну, тут невозможно определить. Условно говоря, что они думали? Вот именно вот этот аспект. Чувствовали, думали, представляли. Но откуда же мы это знаем? Но, строго говоря, как мы этого не знали, так и не знаем. Я даже думаю, что мы этого никогда не знаем. Вот та сказка, сказочные сюжеты, которые функционируют в Европе и вообще в Евразии на протяжении последних полутора и сколько там тысяч лет, это продукт очень длительного развития. Развитие заключалось в том, что люди постоянно пересказывали эти сюжеты миллионы раз. И я так думаю, хотя точно зафиксировать это невозможно, это только я думаю, что в результате такого пересказа они постепенно должны были становиться ну, логичнее и законченнее. Они не обязательно должны были быть таким хорошим концом, но структурно легче запоминаемыми. Вот когда было придумано, никто не придумал, само возникло, вот настоящий это сюжет волшебной сказки, где кончается все свадьбой с царевной, а начинается все с какой-то недостачи, герой отправляется, и там приключения, все прочее. Это сюжет вестерна. Вот вестерн ничего другого не придумал. Это практически один к одному совпадает. Почему? Ну, потому что люди, которые создавали вестерн, они же ну, тоже в детстве какие-то сказки читали. А даже если не читали, эта информация разлита в обществе где-то. Это как бы постепенное должно было быть вот такое формирование такого совершенного сюжета. Но есть еще один момент. В конце античности появилась такая интересная идея, что все должно быть хорошо. До этого такого не было. Возьмите идеологию Басин и Зоба. Ты должен поступать хорошо. Если ты поступаешь плохо, ты будешь наказан. А можешь и не быть наказанным. А если ты поступаешь хорошо, ты можешь быть вознагражден. А можешь быть наказан. Это непредсказуемо. Ты должен поступать хорошо не потому, что ты будешь вознагражден, а просто так. Это чистой воды экзистенциализм. И вот ожидание вознаграждения, то есть если ты поступаешь хорошо, то ты попадешь в рай. Ну, это был такой мощный прорыв, конечно. Жить стало наверняка легче. Вот нормальному человеку жить стало легче. И поэтому появление вот этой идеологии, оно по времени очень близко совпадает с появлением волшебной сказки. И распространение христианства, и вообще мировых религий, и распространение сказочных сюжетов – это почти единый процесс. Плотность населения и интенсивность межкультурных контактов в эллинистическое ханьское время – достигли такого уровня, что они стали систематическими. И через эти границы переходили те элементы культуры, которые не были жестко связаны с мелкими этническими традициями. Вот волшебная сказка, она что татарская, что французская, что монгольская, что русская. Ну, какие-то у одних больше тех сюжетов, у других этих, но в принципе она одна и та же. Стиль, язык разный, а сюжет абсолютно один и тот же. Там будет Жан дурак, а тут будет Иван дурак. Ну вот, и соответственно, вот все сюжеты, условно говоря, архаические, которые где-нибудь в Америке или на Новой Гвинее, про Австралию вообще не говорю, это такая архаика, что там концов не найдешь. Они, вроде бы там все хорошо, и герой побеждает, а потом герой упал в яму и сломал себе шею, или унес орел, или герой с героиней поссорились и разошлись, или что-нибудь еще угодно. Они не ориентированы на хороший конец. Там может быть хороший конец, а может не быть. Это дело случая. Нам это странно. Вот когда читаешь такие вещи, казалось бы, ну тут-то можно остановиться, все. А иногда конца нет. Для тех же людей, которые всего этого не знают, наверное, это удивляет. Но для меня-то гораздо более напряженно и как-то так, ну, вот, так непонятно Тристан и Изольда. Казалось бы, ну что, все хорошо, живут в шалаше, на этом можно кончить. А тут-то только все и начинается. И очень печальный конец вообще-то. И зачем там эта вторая Изольда появляется? Это как бы совсем не для волшебной сказки. И вот для меня это скорее страшно. А там, что кому-то ногу отрезали, или человек своего брата в итоге куда-то со скалы сбросил. Ну, это дело житейское. Кому что страшно?